Глава 10. Перемены, происшедшие с Игорем Борисовичем Каштановым, были такие. Во-первых, он купил лошадь. Во-вторых, у него появилась жена, юная кабардинка. О приобретении лошади Игорь Борисович при встрече охотно рассказал мне. Дня три назад он лежал утром в кровати, уже почти одетый, без желания опохмелиться, без многих других желаний. Жизнь снова казалась ему погубленной. Все он проклинал. И себя, и Татьяну Алексеевну Понякину, и стройку, куда он обязан был по принуждению отправиться через полчаса. Проклинал и долги, вызвавшие это принуждение. Вот, мечтал он, заплатить бы долги и заняться приятным делом. Предположим, снова начать писать прозу. Или пойти в мясники, или еще куда-нибудь, или вообще никуда не ходить. Вот если бы хоть 1000 рублей внести в счет погашения. Когда Игорь Борисович все же смог поднять себя и стал надевать штаны, он нашел в кармане 1005 рублей. А накануне он и 2 копеек не сумел выудить из того же кармана. Да и дыра вчера была в кармане. Сегодня же она оказалась заштопанной. Мечтать-то Игорь Борисович мечтал, но и в грезах своих к Любови Николаевне он не обращался. Выходило, ей было достаточно устного согласия принять ее услуги, вырвавшегося у Игоря Борисовича из жалости к Любови Николаевне на памятной встрече пайщика в Кашинской бутылке. Выходило, она его желание подстерегла. Подстерегла, и нате вам 1000 рублей. И еще 5 рублей поверху. Игорь Борисович растерялся. Что делать с 5 рублями, он знал. А что с 1000? Одно дело мечтать о погашении долгов несуществующими рублями. Другое — нести чужим дядям живые, кровные деньги. Но нести было надо. «Отнесу», — пообещал себе Игорь Борисович. Впрочем, обещание не содержало в себе обязательного срока. «Может, завтра», — решил Игорь Борисович, — «или еще когда». Но что-то и тяготило его, будто бы он отчитываться должен перед кем-то за эту 1000. Может быть, перед Любовью Николаевной? Не хватало еще. А вдруг и не из ее кошелька была та 1000? Однако он скоро забыл о Любови Николаевне. А возвращаясь со стройки, увидел, как извозчик бил лошадь. Извозчик и кобыла служили, видно, при складе стеклянной посуды. На телеге или на чем там, на конном прицепе, что ли, колеса в резиновых шинах, были установлены в 4 ряда ящики с пустыми бутылками. Кобыла и так была измордованная. А свирепый мужик в черном тулупе все полосовал ее кнутом. Впрочем, она все равно не шла. Среди выражений произносились и слова: «Когда я от тебя избавлюсь, старая кляча?» Каштанов хотел было вырвать кнут у мужика, но не дотянулся. «Что ты делаешь, скотина?» — закричал он. «Что ты мучаешь животное?» «Моя лошадь», — сказал мужик, успокоившись вдруг. «Что хочу, то и делаю. Купи себе лошадь, целуй ее хоть взад. Да денег у тебя не хватит купить». «У меня денег хватит», — возразил Игорь Борисович. «И на лошадь, и на тебя в придачу». Извозчик все же выразил сомнение по поводу богатств Игоря Борисовича. Пришлось тому трясти в воздухе пачкой зеленых банковских билетов. «А, бери ее к лешему», — заявил мужик. «За 700 рублей». Каштанов тут же отсчитал 700 рублей. Пока мужик отвозил посуду на склад, Игорь Борисович нервничал, все не верил, что ему удастся выкупить животное. Однако сделка состоялась. Мужик освободил кобылу, протянул поводья Игорю Борисовичу. В воодушевлении находился Игорь Борисович. Долгие версты от Бескудникова до улицы Королева вышагивал он легко. Все вспоминал. Нет ли у кого нынче, либо на неделе дня рождения? Предположим, у Скорупы или у Добкина? Он лошадь преподнес бы в подарок. Но нет, торжества вроде бы ни у кого не намечалось. На Королева, у автомата, Игорь Борисович привязал лошадь к тополю, публика ходила смотреть на нее, пока Каштанов пил пиво и разговаривал. Но надо было найти животному крышу. Во дворе дома Игоря Борисовича на Кондратюка пустовал гараж. Хозяин его за 50 рублей в месяц согласился сдать помещение в аренду. Игорь Борисович достал лошади и пищу, купил сена и овса у служителей павильона животноводства на выставке. Относительно жены, юной кабардинки, Игорь Борисович говорить не захотел. Сообщил только, что ее зовут Нагимой. «Нет ли у нее братьев?» — спросил я. «Есть. Три брата в ауле под Нальчиком. А что?» «Да так», — сказал я. И лишь добавил, что кабардинцы — народ горячий, особенно братья юных красавиц. И коней любят. Все наездники из Кабарды. «Ничего», — сказал Игорь Борисович и грудь распрямил. А я вспомнил, что в своем утреннем монологе на кровати Игорь Борисович, по его словам, проклинал Татьяну Алексеевну Понякину. Возможно, что и тут Любовь Николаевна подстерегла некое мечтание Каштанова. Оттого и возникла в жизни Игоря Борисовича кабардинка Нагима. Многие ходили смотреть лошадь Игоря Борисовича. Кто-то говорил, что и не лошадь, а коня. Михаил Никифорович, рассказывали, кормил лошадь овсом из ладони и гладил ее по холке. Что же касается дяди Вали, то утверждали, будто он поставил лошади диагноз. Как раз напротив домов дяди Вали и Каштанова, на Кондратюка, в зеленом месте находилась известная в Останкине ветеринарная лечебница. Лошадь можно было отвезти туда и проверить справедливость диагноза. Дядя Валя отверг это предложение, посчитав его унизительным. Он брался и лечить лошадь без ветеринаров и костоломов. Впрочем, лечить ее он был намерен не сейчас, тем более что недуг не был смертельным. В ближайшие недели дядя Валя полагал заняться лишь диагнозами. Лошади дядя Валя ставил диагноз сначала прикосновением, а потом и через обитую железом стену гаража. Показания вышли одинаковыми. Иные посвященные останкинские жители, впрочем, их было немного, с интересом поглядывали на Михаила Никифоровича. Дядя Валя и Каштанов уже начали. Следовало ожидать, что и Михаил Никифорович начнет, а он не начинал. В автомате в часы досуга крутились возле Михаила Никифоровича Шубников и Бурлакин. Действие галогенов серебра на организм Бурлакина так и не прошло, но Бурлакин уже не смущался засвечиваний и перестал носить мешок. «Ну, Миша, ты-то чего-нибудь такое отмочи!» — хитро шептал он Михаилу Никифоровичу. «А то ведь я не выдержу!» — громко добавил Шубников. «Отберу у тебя права! За свои-то 4 рубля!» Михаил Никифорович молчал. «Сазана-то съели?» — спросил я как-то Шубникова. «Отчего же?» — сказал Шубников. «Он живет в ванне. Вот какой стал!» «Мы его воспитываем», — добавил Бурлакин. Такие времена наступили в Останкине. В ванне плавал и рос волжский сазан, в гараже квартировала лошадь. Причем Каштанов предполагал через месяц, коли позволит природа, начать пасти ее на поле дураков, возле дома-музея Сергея Павловича, а потом, возможно, и отправлять в ночное в Сокольники, на Оленьи пруды. «А что же вы, женщине, следы портили?» — спросил я Шубникова. Спросил отчасти, прикидываясь простаком. Я-то догадывался, зачем они портили следы. «А затем», — сказал Шубников, — «дальше будет хуже. Увидите». Менее всего я узнавал в те дни о Любови Николаевне. Иногда я все же встречал ее, но разговоров с ней не вел. Кое о чем сообщил мне Михаил Никифорович. Да, Михаил Никифорович временами был молчун. Но все же не до такой степени молчун, как тургеневский Герасим. И однажды он в явной досаде рассказал мне о приходе в его квартиру участкового милиционера Куликова. Якобы было получено анонимное письмо с намеками о присутствии на жилплощади Михаила Никифоровича Стрельцова, в особенности в ночные часы, когда город безмятежно и доверчиво спит, таинственной женщины без прописки, возможно, что и иноземки, возможно, что и из страны с конвертируемой валютой. Куликов частично зачитал Михаилу Никифоровичу письмо. Михаил Никифорович услышал выражение, свойственное устной речи Шубникова и Бурлакина. Дать отповедь авторам письма и участковому, заявив, что никакой таинственной женщины не было и нету, Михаил Никифорович не мог, потому как женщина, и именно Любовь Николаевна, открыла дверь лейтенанту. Поняв, в чем суть деликатного прихода участкового, Любовь Николаевна, поначалу любезная и улыбчивая, несколько возмутилась, принесла сумочку и резко протянула Куликову паспорт, какие-то справки, еще какие-то документы. Из них и из слов Любови Николаевны Куликов и Михаил Никифорович узнали, что Любовь Николаевна Стрельцова приходится Михаилу Никифоровичу племянницей. Она дочь его старшего брата Николая, проживающего ныне в городе Ровно Украинской ССР. Окончив институт, она 2 года работала в городе Кашине Калининской области, а теперь поступила в аспирантуру Московского стоматологического института. Могла бы устроиться в общежитии, но участливый дядя Миша пригласил ее в свой дом. Штамп временной прописки был поставлен в паспортном столе 58-го отделения, где служил и лейтенант Куликов. Никаких сомнений документы и справки у него не вызвали. Он стал шутить с Любовью Николаевной, на прощание пожелал ей счастливой учебы и выразил мечтание, если у него заболит зуб, доверить этот зуб именно Любови Николаевне. «Но вы наглеете», — заявил жиличке Михаил Никифорович. «Вы хоть санитаркой себя объявили бы, а то аспиранткой. Вы хоть бармашина-то от унитаза отличите?» Любовь Николаевна ответила, что она изучила паспортные порядки и что приезжая племянница-санитарка вряд ли бы имела право на временную прописку. «Ну ладно», — сказал Михаил Никифорович, надо полагать, строго. «Но чтоб больше ни о каком моем брате вы не вспоминали». Брат Михаила Никифоровича действительно проживал в Ровно и по стечению обстоятельств был там заведующим стоматологическим отделением больницы. «Как скажете, так и будет», — согласилась Любовь Николаевна. Но особой почтительности в ее словах Михаил Никифорович не почувствовал. «Может, она и аспирантские деньги получает?» — предположил я. «А ты ей еще по рублю даешь». Это предположение озадачило Михаила Никифоровича. Он долго молчал, потом все-таки сказал: «Пусть». Однажды, когда кто-то стал рассуждать о простудах, я поинтересовался у Михаила Никифоровича, не подвержена ли Любовь Николаевна воздействием весенней дурной погоды. Михаил Никифорович посмотрел на меня с неким удивлением и сказал: «Нет, она крепкая, как тумбочка». Я хотел было спросить, почему именно как тумбочка, но Каштанов тут же стал говорить о повышении цен на Мальте.